Ларцев эти слова нашел. Они били, как удары клинка. Статья кончалась так. «Все жалобы и упреки, все злые слова и ядовитый шепот о ребятах и вожатом – ложь. Ложь расчетливая и злобная. Они жили радостно и открыто. Они хотели только хорошего. Почему же кому-то помешала эспада? Люди, живущие скучно, тупые и недобрые, не терпят иной жизни, светлой и честной. Не терпят людей с прямыми мыслями и открытым взглядом. Даже взрослых не терпят, а уж детей тем более. Когда они встречают мальчишку, у которого чувство собственного достоинства сильнее слепого послушания, сильнее страха перед их окриками, они решают, что пришел конец света. Их мысль работает трусливо и примитивно. Эти люди не похожи на нас, значит, они плохие. Запретить, убрать, искоренить. И надо признать, иногда это им удается. Запрещают. Люди тупые и злобные бывают хитры. Они умеют добро показывать как зло. И человек, живший для других, работающий честно и бескорыстно, в их речах становится опасным, а дела его – вредными. И, может быть, в эти минуты, когда я кончаю статью, Олег Московкин и его капитаны доказывают 20-й раз, что они ни в чем не виноваты».